Славянское радио. Добро пожаловать! Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 7 ноября 2015 года. Главный соведущий Петр Никитин в нашем живом эфире. Здравия тебе, Петр. Добрый день. Да, многие знают тебя как странника, но поскольку ты сейчас находишься в определенном месте, где выполняешь свой священный долг, взвалившись на себя, то в этом случае давай объявим тему. Мендир 2 месяца спустя и книга «Странник здравия». Вот такая у нас тема сегодняшнего эфира. Итак, у нас 31 августа, насколько я помню, этого года был эфир, посвященный как раз мендиру. Мы там говорили о том безобразии, которое вокруг этого священного места творится, и интересно, что изменилось? Есть какие-то подвижки или все вот так же, как и было, или, может быть, даже и ухудшение есть? Ну, в данном объекте Мендир, значит, есть новые инструменты, которые позволяют теперь более клиентам все-таки вспомнить, значит, охрану этих была проведена комиссия Главного управления культуры. Возглавляли ее женщины, значит, и они, по-моему, значит, заявлению губернатору Меняева, значит, рассматривали вот по пунктам и пришли к выводу, что состояние удовлетворительно и ограждение не требует. То есть это была уже вторая, значит, комиссия одних и тех же, скажем, лиц. Но руководители служб в основном вот за эти 5 месяцев, значит, уже поменялись. Ну, кто должен был это делать благоустройство, это Басов. Служба похоронного бюро. Вот. Попал под взятку, то есть его уже там нету. Отдел охраны культуры Савельев, значит, тоже уже уволен. И начальник главного управления по охране культуры и туризму тоже уже смещен. Претендент, прихватизатор, значит, охранной зоны Мингира, которые сейчас вот довели ее от 40 на 40 до 6-11, то есть такой квадрат, значит, получил инфаркт. Вот. Делом занимается сейчас прокуратура Байдарской долины, ну, районной прокуратуры и городской, где будет выяснять вот эти все связи, ну, значит, противоправные по охране памятников археологии. Вот эти все женщины, которые, ну, в этом отделе охраны культуры, они пришли к выводу, что эксперименты животных на этой территории, значит, позволительные, и его состояние удовлетворительно. Вот, когда там эксперименты, бродячий скот ходит, и памятника советским и партизанам. Там нарушен археологический, значит, культурный слой, проложен камень, поставлены под кольцо. дорога, трактор прямо по магистралу, по охране Культурина, камни, ансамбль, который был раньше более 5 камней, ну, на фотографии там 9 должно быть, убрали, то есть сместили. Хотя есть описание. Значит, научного эксперта еще 11.11.2013 года. Вот научный этот эксперт предписание сделал, чтобы вернули камень на прежнее место. О чем уже говорит, что значит закон о сохранении 41 по 44 пункты по охране этого памятника нарушен, где вообще всякая деятельность и производство запрещено. Тем не менее, главный, значит, главный архитектор города подписал проект, значит, комбината по разливу воды. Вот, на охранной зоне около кладбища второй зоны. И постройки там производственные, значит, ремонтные мастерские и так далее, урезав, значит, охранную зону, вот именно памятник археологии. И местного, значит, охранной зоны памятника советским войнам тоже. То есть это вообще, как бы, никакие рамки не входят. Вот. И вот 5 месяцев, да, 6 уже полгода, вот я это пробиваю через администрацию об этих всех нарушениях. И чтобы они привлекли ответственности, значит, эти нарушители. Также там, около Дома культуры, значит, фермер Воронов, значит, содержит скот. То есть на территории поселка и культурного заведения Дома культуры, на территории это, вот, культурного досуга и посещения туристов, значит, ходит бродячий скот. А муниципальное образование, значит, Орлинского поселка, значит, Козлов, никаких мер не принимает по наведению порядка. То есть ему важнее не развитие туризма и охраны памятников, а производство, производственные, как говорится, рабочие места, которые не за позволительное вот это, ну, на этом месте, которые можно, скажем, эти 4,5 гектара, ну, значит, перенести туда метров за полкилометра, там очень много площадей. А вот именно эту производственную комбинат, значит, именно для того, чтобы уничтожить вот среди нашей русской предков культуры. Только вижу, только там. Замечательно, это. И еще, когда я путешествовал по стране, то именно на энергетических местах силы проложены, значит, электрокабеля, там, линии, заводы, там, карьеры, комбинаты, мусорки. Вот это делается, я понимаю, это специально. И этот проект тоже составлен. Никакие нравственные рамки не. Вот. Ну, думаю, что затрагиваю вот это интересы. Значит, Алия приобрели эту еще землю, какой-то завод продал, ну, в 95-м году, 1995 году, эту территорию ООО «Армир», директор Конченко. Вот. И вот с этих пор вот, значит, как бы эта территория, она вот принадлежит этому частному лицу. Но тем не менее, это охранная зона, значит, правительство отдела культуры предписано службам обслуживать, значит, частную территорию. Так как она вроде, значит, хозяину, то есть ООО, это значит «Армир». А служба должна это, реставрировать и обслуживать. Также следить за той, значит, этой частной территории, как бы, уже местным муниципальным образованием, которое вообще денег нету. На это деньги вообще не выделяются. Вот, и вот такой вот, ну, я ее называю домом или дебилин. Вот, ну, вот эту схему всех связей коррупционных, значит, я вот сообщил прокуратуру Москву, Путину, значит, во все эти, значит, ну, партийные, значит, у нас партии, это Жириновскому, вот, Медведеву, вот, «Справедливая Россия», вот, получила ответ, вот, но дела как вот были, так они остались, еще даже, ну, то есть эти оппозиционные партии, они думают только о власти. А конкретно, чтобы вот решить на местном конкретно какие-то дела, я считаю, что это просто это даже не знаю, как слово подобрать. Которые пятая телега. Короче, это... Пятая телега к колесу. Да, это примерно вот эти все партии. То есть надо, я считаю, вернуть все-таки вот как у нас были раньше. Ну, хотя бы в экономическое снова коллективное хозяйство. Но только должно все это там, значит, быть под контролем все-таки народа. Ну вот копные мужи, например, старосты, уличный комитет, который должен быть вот следить за справедливостью, цехком, профсоюзы. Я думаю, что это снова нам надо будет возрождать то, что было в 17-м или вот достижение. Значит, этим же путем снова надо, значит, там, наверное, восстанавливать экономику. То есть, предлагаешь вернуться сначала вот на несколько десятилетий назад, чтобы та база устоялась, а потом дальше от той базы отталкиваться еще вглубь идти к нашим корням. Правильно я тебя понимаю? Да, ну да, правильно. Но только как вернуть? Уже это ведь все разрушено, это с нуля надо все делать. Ну, ты знаешь, Германия, ты знаешь, когда вот показывают Германию послевоенную, там вообще некоторые города были похожи. То, что Сталинград, вот битва за Сталинград была, вот примерно вот такие города и были в Германии после того, как там прошлись англичане и американцы своей ковровой бомбардировкой. В общем, там камня на камне не оставалось. Ну, за несколько лет там все восстановилось. Вспомни наши города, когда те же самые белорусские, украинские, когда немцы, уходя, все взрывали. Сначала наши, уходя, взрывали что-то, потом немцы, уходя, все взрывали. Там тоже все было разбито. Но ничего, восстановились и нормально. Я по Европе ездил. и даже жил в Германии несколько лет. Я могу сказать, что наши танки там не стреляли. То есть они все здания еще со времен войны. Это Дрезден, это американцы побили. А наши, это в каждом районе по 5 тысяч человек. У нас ситуация тоже была, так скажем, не сладкая. Было это похоже и на Сталинград, и на Дрезден. Но ничего, подняли все-таки из руин. Да, ну подняли. Вот я, например, вот затронул. Я все-таки, вот, например, в Германии. Вот там же однородный уже народ был. В основном, значит, там же евреев не было. Значит, и в основном одни были белые, то есть славяне. Вот. И они, конечно, плюс тому они, ну, грамотно сделали, что турков позвали. Вот. Они там вот как бы это и помогли. Вот, Петр, ты сейчас так вот говоришь такие слова очень неосторожно. Напомню, что 2 ноября было принято решение о признании славяно-арийских ветвей экстремистской литературе, которая запрещена на всей территории Российской Федерации. И там несколько строк как раз ссылаются на то, что в этой литературе есть указание на чистоту белой расы. Вот ты сейчас очень так рядышком, скажем так, с лезвием ножа ходишь, говоря такие фразы в эфире. Ну, это лезвие, пусть лезвие, она и будет. Каждая раса, то есть, ну, каждый вид, он должен иметь чистоту. Любой, это кто занимается животными, селекцией, а люди что? То же самое. Значит, это тоже селекция должна быть. Вот если я много раз встречался, вот это, значит, на национальной основе. Если, как говорится, негр, он есть негр. И пусть он остается негром. С черной кожей, кудрявый. А если туда подмешать белый, он уже будет мулат. То есть это уже не негр. И его, как говорится, там ориентация, скажем, она просто, как говорится, противоположна нам, значит, русским. И образ жизни. Они там без штанов ходят. А у нас как ходить в этих плавках зимой, например? Я имею в виду, что вот есть в заключении по делу, там указана следующая фраза. Кроме того, в текстах книг прослеживается установка на чистоту белой расы. И по этому заключению судья вынес приговор. Ну, нельзя, судя по тому, что в заключении суда было, чтобы белая раса была чистой, потому что, по мнению того, кто делал заключение, и по мнению судьи, это попахивает расизмом. То есть другие расы, пожалуйста, будут чистыми, это вопросов нет, но вот если мы говорим про чистоту белой расы, то в этом случае вы все расисты. И вот это судья указал, это последняя строчка в заключении присутствует. И, в частности, и на основе этой строки славяно-арийские веды были запрещены. Так что, нет, это может быть тебе смешно. Я тебе просто читаю то заключение, на основе которого был сделан вывод о том, что славяно-арийские веды являются экстремистской литературой. Да. Вот что здесь еще написано. В текстах славяно-арийских вед обнаружено косвенная негативная оценка представителей отдельной расы, женщин с черным цветом кожи, императивные высказывания, семантикой побуждение к действиям, отражающим запрет на межрасовые браки. Дальше, выражая имплицитно, вот любят они такие слова употреблять, информация о превосходстве представителей белой расы по отношению к черной расе. Кроме того, в текстах книг прослеживается установка на чистоту белой расы. Вот это вот абзац, который послужил поводом к закрытию, в кавычках закрытию, книг «Славяно-арийские веды» на территории России. То есть теперь это по решению судьи Омского суда это является экстремистской литературой. Вот, судья Центрального районного суда города Омска, Сосин ИИ, пресс-секретаря таком-то, ну и так далее. Вот имей это в виду. Так что ты говоришь такие слова, которые также могут быть расценены судьей о том, что ты возбуждаешь какую-то рознь. Что евреи были самые первые. То есть ты хочешь сказать, что другим народам это разрешается, а славянам и вообще белым народам это запрещается? Ты это имеешь в виду? Ну, не только это, да, в Библии написано там, книжный полный уничтожать всех надо. Кто не еврей, тот скот. А разве это не геноцид? Ну, понятно, но в этом случае ты опять нарушаешь законодательство, которым этот закон еще, насколько я понимаю, не принят, но он послан в рассмотрение, о том, что запрещается подавать иски на священные, основные четыре священных писания, основных четырех религий, которые известны в России. Поэтому ты тут тоже противоречишь суду. Я тебе предлагаю эту тему просто не рассматривать, потому что ты можешь просто попасть на ответный удар. Ну хорошо, ну процитируйте, если кто-то может, не знаю. Значит, что написано? У нас что основополагающее – это православие, в том числе христианство. То есть это не православие выходит, это уже другое, неправильно. А главенство – это православие. Православие, ну, я думаю, у нас все, мы это понимаем. Мусульманство, иудаизм, там буддизм. То есть это и в том числе. Но основополагающее у нас православие. И вот на основании Конституции, значит, все религии, которые вот говорят, они как бы прыщлые и не имеют силу основную, так как коренной народ все-таки православный, то есть ведический, славянский. И те, которые зародились эти религии, скажем, значит, мусульманство, арабы, красные, желтые, это вот в Китае. То есть аудиизм, это вообще смешанные черные, значит, это вообще к нашей менталитету и к России православной, значит, это гости, и они должны вести себя, значит, подобающе. А мы хозяева, то есть православные. Вот. А и ты, все может должны быть, кто хочет живет, пусть подчиняется нашим законам, нашим устоям и нашему менталитету. Экстремизм это мусульманский. Они уже что делают? Белых режут просто так. За то, что у них белая кожа. А мы что, будем должны смотреть? Вот мы и правильно делаем, как в Сирии. Ну вот смотри, то, что ты говоришь, в принципе, это можно рассмотреть как твое мнение, но только имей в виду, что суд, это когда судит, да, суд, когда судит, он все-таки не отталкивается от твоего мнения, он отталкивается от тех заключений, которые дают ему эксперты. Поэтому я еще раз тебе говорю, ты иногда будь поосторожней с выражениями, потому что тебя просто-напросто могут призвать, сказать, а вот ты там вот говорил такие вещи? Говорил. А вот это вот, по заключению наших экспертов, является экстремистской деятельностью. Так что вот имей в виду. А насчет того, какие религии ну, можно осуждать и нельзя осуждать, вот есть такое письмо, которое подписано лично президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, представителю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину, 14 октября 2015 года, номер порядковый 2116, Москва, Кремль. В соответствии с пунктом Г статьи 84 Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, приложение 1, проект федерального закона, два листа. Второе. Пояснительная записка к проекту федерального закона на одном листе. Третье. Финансово-экономическое обоснование проекта федерального закона на одном листе. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию, утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона на листе 1. Владимир Путин. Дальше. Статья 2. Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального публикования. Президент Российской Федерации. Пояснительная записка к проекту федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности. Статья 28 Конституции Российской Федерации. Определен, что каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другим любую религию или не исповедовать никакой. То есть, обратили внимание, со статьей, в соответствии со статьей 28, каждый из нас может как самостоятельно, так и с кем-то другим или исповедовать любую религию, это гарантированно, да, индивидуально или совместно с другим, любую религию, или не исповедовать никакой. Обратили на это внимание. Дальше. Да. В развитии данного положения Конституции Российской Федерации принят федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях в соответствии со статьей 2 названного федерального закона, и ныне нормативные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации и зарегистрировавшие реализацию права на свободу совести, свободу вероисповедания, а также деятельность религиозных объединений, должны соответствовать этому закону, исходя из преамбулы названного федерального закона. Именно христианство, ислам, иудаизм и буддизм составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Ну, в Конституции написано «православие», а потом только «христианство». Вот подожди, давай сейчас дочитаем. Да? Вот повторяю, что в данном законопроекте написано «христианство, ислам, иудаизм и буддизм составляют неотъемлемую часть исторического наследия народов России. В связи с изложенным и в целях обеспечения равного уважения к мировым традиционным религиям законопроектом предлагается установить, что Библия, Коран, Танах, Ганжур, составляющие духовную основу упомянутых религий, их содержание и цитаты из них не могут быть призваны экстремистскими материалами. Дальше читать, я думаю, не стоит, потому что там уже идет пояснение, почему. Так вот, исходя из того, что ты говоришь, ты противоречишь этому закону, который, скорее всего, в Думе в ближайшее время будет принят. И поэтому, когда ты говоришь о какой-то еще одной религии, кроме перечисленных четырех и о священных книгах, кроме Библии, Корана, Танаха и Ганжура, в этом случае ты тоже противоречишь. Несмотря на то, что последние опросы показывали, что те люди, которые очень хорошо относятся к древним нашим верам, или кто-то называет религиям, дохристианским, их уже почти половина населения, да, их уже скоро будет больше половины населения, все равно это не считается одной из религий или вер основных в России. Так что ты противоречишь этому закону, вот что я тебе хочу сказать. И дальше на суде ты можешь говорить что угодно, просто суд будет отталкиваться из тех законодательных актов, которые ему спускаются, которые утверждены наверху, там, подписаны где нужно и так далее. Вот о чем я тебе говорю. Твое убеждение. Кстати, оно не противоречит тому, что написано. Ты имеешь право исповедовать любую религию. И в этом случае, если уж развивать твою тему, как ты говоришь, то можно пойти в суд и сказать, если я, Петр Никитин, исповедую, как у меня написано в Конституции, да, в моей любимой Конституции, записано, что я имею право исповедовать любую религию, то в этом случае вы не имеете права отнимать у меня то, что с моей религией связано. То есть это символика, это писание, это предание и так далее. И в этом случае, вот тогда, ты уже можешь выступать в соответствии с законом. А когда ты говоришь, что вот эти религии, эти писания необходимо назвать экстремистскими, тут ты противоречишь закону. И в этом случае ты наступаешь очень скользкий путь противодействие закону. Вот о чем я тебе говорю. То есть, если ты хочешь доказать свою правоту о том, что ты имеешь право исповедовать индивидуально или совместно с другим любую религию, а если ты имеешь на это право, то необходима атрибутика. А если вы запрещаете атрибутику или писание, то в этом случае вы мне запрещаете исповедовать мою религию. Вот только так ты можешь обратиться в суд, и никак иначе. А по-другому ты будешь признан экстремистом. Ну, например, я же могу создать, наверное, о суде, во-первых, раз. Во-вторых, Конституция, значит, говорит, что это православие, в том числе и остальные у нас, это, значит, выходит, что это закон противоречит Конституции, где гарант сам президент. Значит, является нарушителем Конституции, выходит. Вот его выводы и этот законопроект. И что судьи? Выходит, значит, да, они могут меня судить. Ну, потому что, ну, кто судит? Когда тебя вызывают повесткой в суд, в этом случае там судья перед тобой шляпу не снимает и не говорит, ой, знаешь что, ты вот такой хороший, а я вот такой плохой, но я тебя буду судить, но ты имеешь право там и так далее. Нет, он просто тебя начинает судить, потому что есть закон, есть какие-то поправки к закону, есть какие-то рекомендации и так далее, тому подобное. Есть какая-то следственная ну, скажем так, оперативная работа проведенная, есть работа прокурора, который возбудил дело, который в суд передал, или там следственная группа возбудила дело, неважно. Но суть-то в том, что ты приходишь в суд уже как подчиненное лицо. А я тебе предлагаю, во-первых, до суда дело не доводить, а обращаться, когда к тебе он будет тебя вызывать, как обвиняемого, а самому вести себя так, чтобы ты, как гражданин, имел право защищать свои права. Обсуждать судей, обсуждать прокуроров, полицию или кого-то еще можно, конечно, бесконечно. Вопрос, мы при помощи этих обсуждений чего-то достигнем? Нет. А вот если ты напишешь, что нарушаются твои права, вот в этом случае вероятность того, что ты достигнешь какой-то цели, больше. Это примерно то же самое, как ты, например, написал какие-то свои сообщения в разные инстанции. Смотришь, одного сняли, другого там сняли, третьего подвинули, у четвертого какая-то неприятность случилась, потому что он переживать начал. И вот это тот путь, которым, на мой взгляд, можно действовать, можно идти. А если просто кого-то ругать и обсуждать, не имея возможности изменить что-то, то это не совсем правильно, как мне кажется. Но это я тебе просто так советую со стороны, и не более того. Давай мы сейчас на музыкальную паузу прервемся, а потом дальше продолжим, хорошо? Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Шестой день месяца новых даров, 7524 лета Осмица, 7 ноября 2015 года, суббота. Менгир два месяца спустя и «Странник здравия» – это книга. Петр Никитин – главный соведущий, но, к сожалению, у нас постоянно происходят какие-то прерывания связи. Вот я пытаюсь до Петра дозвониться и вижу, что ответа нету от него. Хочу от себя вот что добавить. Специально залез в интернет, посмотрел, что же такое менгир, и вот что там обнаружили. Скельские менгиры находятся у села Родниковое под Севастополем, как раз то место, про которое рассказывал Петр. Это грубо обтесанные глыбы 2,5-3,5 метра в высоту, поставленные, предположительно, в третьем тысячелетии до нашей эры. Местные жители славного города-героя Севастополя знают также о храме Солнца и о других удивительных местах, находящихся рядом с этим местом и самим городом. Древние стоянки скифов, пещеры, урочицы, пустоши, монастыри. Там как раз находится Петр, и он пытается навести порядок. Какие-то камни оттуда были увезены, что-то там было уже нехорошее сделано, территория не ограждена, тем более, что на этой территории, на этом месте силы находится памятник нашим славным воинам. И вот как это было 31 августа, в таком состоянии там все это у нас и остается. То есть вот неприятность такая. Так что этому посвящен наш эфир. Но вот я смотрю, Петр выпал из связи и никак подключаться к нам не может. Давайте вот что я сделаю. Я сейчас поставлю какую-нибудь музыку и дальше постараемся с ним связаться. И, ну, если получится, то продолжим наш разговор. Звездопад дорог отзорнит. Ну вот, Петр с нами. Сейчас я тогда музыку останавливаю. Итак, давай продолжим. Значит, я предупреждаю всех о том, что с судом шутить смысла нет. Если вы просто сотрясаете воздух своими недовольствами, то в этом случае вы можете попасть под статью. Как говорил один человек, очень мудрый, если ты можешь что-то менять, меняй. Если ты видишь, как подойти к тому, чтобы изменить, иди. Но если ты не видишь возможности изменить, и у тебя не хватает ума на то, чтобы додуматься, как к этому прийти, то хотя бы тогда не содрогай воздух, потому что это бесполезное занятие. Обратись к тем, кто лучше это знает. Поэтому если сейчас мы видим, идет активное давление на все, что связано с нашей древностью, неважно, сейчас мы не обсуждаем, какая это древность, где-то отчасти придуманная, или это на самом деле наша древность глубокая или великая. Меня даже сейчас это не волнует, потому что, опять же, родные сказки мне ближе, чем сказки других народов. И поэтому даже если что-то из нашей древности окажется сказкой, все равно это будет ближе мне, нежели чем сказка, придуманная другими народами для меня. Вот я с этой точки зрения подхожу. Поэтому свое родное обижать я никому не позволю. Так вот, если мы хотим что-то изменить, то в этом случае необходимо действовать теми способами, которые у нас сейчас есть. А это как раз правильно подойти надо к этому вопросу, изучить юридическую основу, юридическую часть этих вопросов, и уже никого не ругая, не вызывая огонь на себя, просто делать то, что нужно делать. Это первое. А второе, что необходимо делать, это необходимо познавать свою древность для того, чтобы, когда наступит тот момент, что кто-то из вас себя должен будет проявить как настоящий хозяин своей жизни, хозяин своей земли, чтобы он был хозяина своей жизни, хозяина своей земли, а не просто говорил, что я хочу быть хозяином, я хочу быть хозяином своей земли, хозяином своей жизни, но при этом не знаю как. Вот для того, чтобы быть хозяином, необходимо знать, как это делать. А это, опять же, возвращаться надо к нашему прошлому, надо изучать. Итак, давай вернемся все-таки к нашему вопросу. Это Менгир. 2 месяца спустя. Итак, за эти 2 месяца, насколько ты рассказывал, там произошли очень интересные события. Кого-то уволили за взятки, кого-то уволили за несостоятельность, кто-то ушел по здоровью, кого-то ушли по здоровью и так далее. То есть что получается, боги с нами или как бы небеса все видят и все делают, космос с нами? Да, ну просто они урезают, значит, хвосты, чтобы не добраться до Арирах, то есть которые уже все поделили всю землю, Крым тоже. И поэтому они как бы пешек, которые вот эти связи, значит, охранял, замалчивал, вот, маскировал, вот они их убирают. Но теперь вот уже выхожу, как говорится, вот как раз к Ариахам, которые или сами себя должны перестрелять, вот, или их надо вот все-таки и снизу их немножко там, значит, шевелить. Вот. Ну, насчет Менгира, я думаю, я их все равно предложу, я, значит, губернатору меняю, говорю, если вы не можете, то я сам на свою пенсию загорожу. И, в принципе, уже я вот так уже, ну, вот уже 4-е заявление, именно ставлю такой вопрос. Если у вас денег нет, ну, вот награды, то я ее загорожу сам. То есть активистами, значит, общественностью всего. И вот теперь только надо мне то, чтобы, вот, говорю, дай мне письменное разрешение, чтобы это не было самостоем. Вот, ну, как-то он-то это деньги получает и поставлены, ну, как бы, значит, учитывать интересы, значит, мнения народа, а власть у нас по конституции народа, а все остальные слуги, в том числе и губернатор, вот, должен как бы прислужиться нашему, значит, пожеланиям, мнениям, вот, ну и порядку, по крайней мере, уважать, значит, политические наследия, тем более же Крым, значит, заменить Египет, и для политических новых мест вообще ничего не делают. А это как раз политическое место, наследие, которые могут валом ходить. И, в принципе, это не так уже много. И он должен быть обустроен, люди все ходят, но даже накаток туристических это нет. И, а чтобы его ходить, чтобы коровы там не ходили, посадить деревья, значит, чистки, культуре, кстати, это культуры прямо. И вот на это у них денег нету. Мне как бы это возмущает. Ну, как бы, ну, согласовать все-таки надо. Ну, как бы, все визитовано. Ну, вот, иск снимается и не дают такого. Давай я сейчас подведу итог того, что сказал, потому что связь прерывается опять, и слышно отрывки того, что ты говоришь. Значит, насколько я понял, ты предложил руководству от себя лично, чтобы на свою пенсию огородить и окультурить это место. В ответ тебя динамит. То есть их даже не интересует то, что в это, если это место довести до хорошего, скажем так, уровня туристического, то в это, сюда поедут туристы. То есть его можно будет нанести на карты, а поскольку это недалеко от Севастополя, то очень быстро на него, до него можно будет доезжать. И это будет туристическое место, многим интересное, как наследие нашей древности. И людей даже не интересует руководителей то, что туристы смогут приносить какие-то деньги их бюджету. То есть у них не то, чтобы они хотят тебе вредить, а они просто не понимают элементарные выгоды, которые вот у них так на дороге стоит, и они никак ее применить не могут. Да, я еще там предложил 12 пунктов включить организацию новых туристических мест. То есть вокруг водохранилища продолжить, значит, туристический маршрут пешеходный и велосипедный, ну как в Беларуси, вот, с элементами там, значит, оздоровительными, вот, культурными, так, мероприятиями, скажем, детская площадка, там, спорткомплекс, сад сельский, вот, сельчан. Ну, это каждая семья посадила дерево, так, это парк такой. Вот, ну и оккультурить это, ведь это, вот, за что и люди же сюда и едут из городов, вот, чтобы оккультурить, вот, пешеходные, велосипеды. Так вот, нет, даже этого не делается, а хотят построить какой-то комбинат по разливу минеральной водой, который эти водохранилища, где должны хранить воду, они хотят, значит, качать, как бы, и заливать в бутылки и продавать. Когда это охраны, а не то, чтобы торговать этой водой, которые и так уже в каждом магазине на вал. А туризм, и это вот как раз в ущерб будет. Представьте себе там комбинат, производственные цеха, мастерские, прямо около водохранилища. Сточная вода, там, мазута, машины. Это все будет, и 100 человек там будет работать. Шум. И это рядом Менгиром. Ну, это же, вот я не знаю, это как, у меня даже слов не хватает, это, чтобы вот выразить такое негодование, такой политикой. Значит, получается, они не выдают тебе бумаги на разрешение улучшения просто территории? Просто согласие, вот написали бы мне, что мы не возражаем, и все. Не возражаем, больше, как бы, огородить вот этот мини. Так вот, этого и бумаги-то нету. И это план там, ну, реконструкции и благоустройства тоже согласовал с местным. А вот отдел культуры и главное это управление культурой и туризма, значит, и заместитель Пушкарев, то есть, который заведовал, и сам Меняева, губернатор, они против этого. Потому что я как понимаю, значит, вот этот частник, который там хочет комбинат, им деньги отстегивают. Понятно. Ну, опять же, не пойман, не вор, ты не имеешь права говорить, кто отстегивает, не отстегивает. Ну, да, ты можешь только ржать подозрение, что такое может быть, и пригласить следственные... И пригласить следственные органы для того, чтобы они проверку устроили. А заключение может давать только суд, отстегивает или не отстегивает. Или если полиция поймает в этот момент отстегивания. Вот такое ощущение, что культура будет на этом предприятии на балалайках играть всем этим людям, которые там будут воду разливать по бутылкам. Поэтому они говорят, нет, вот наша культура тоже будет здесь, на этом предприятии. У нас куча балалаек невостребованных, балалаечники тут сидят без хлеба. А так они вот 100 балалаечников в цеха зайдут, как начнут там целыми днями на балалайках играть. И сразу все, жизнь у нас культурится, сразу все пойдет хорошо. И, конечно, шутка. Вот, ну да, это вот еще самое главное, еще, ну и одно из главных, разрушитель этого места, это фермер. Значит, вот это традиция, которые, значит, нарушили ансамбль этого археологического памятника Мингера. Вот переставили камни. Вот это фермер Воронов. Его жена работает отделом культуры. И вот на этой территории, значит, пасется их скот. 15 голов. Так вот, оказывается, в чем дело-то. Вот как культура связана с этим местом. Скотством, да, натурально. Это скотство, понятно. Там пасется скот, поэтому культура заинтересована, чтобы скот там пасся. Ну что ж, вот теперь все прояснилось. И поэтому и культура против. Ну, а вот те, которые не культура, скорее всего, они там другой скот пасут, да? Да, точно. Угу. Ну, мы опять же никого не называем никем, просто так это... Мысли вслух. Ну, почему? Фамилию я называю. Нет, ну мы не конкретно не человека называем скотом, мы говорим, скот пасется. Вот. А то сейчас за фамилию назовешь, скажешь, ага, вы там нас скотом обозвали. Нет, дорогие друзья, мы никого скотом не обзывали, просто пасется скот и пасется. Может, он того, может, другого, мы же не проверяли. Но суть в том, что... Нет, то это скотские, натуральные, то есть крупного рогатого скота. Угу. Это если это вот... Ну, понятно. Значит, получается, что, в общем, со всех сторон, куда ни кинь, везде клин, да? Да. А так, а на культуру на саму ты кому-то писал письма, вот именно от культурных этих наших деятелей, которые скотом занимаются, скотоводством? Да, ну я подал, значит, заявление, что это несовместимо быть, значит, директором, значит, Дома культуры и заниматься фермерским хозяйством одновременно. А почему? Вот кто мешает быть фермеру, директором культурного какого-то заведения или наоборот, не знаю. Ну, это фермерское хозяйство должно происходить, значит, и закон такой есть, что на сельхозугодье. А это же культурная, значит, территория, по течению, на территории поселка и еще культурного места. Понятно. Вот и куда ты написал? В какое место ты написал? Ну, куда я написал? Я написал в экологию, в соответственную инстанцию написал, получил ответы, значит, предписание. Потом ходил депутату, вот, значит, собрание. Так. Значит, депутатское, который предписание написал этому Козлову. Так, вот, и дальше они, что? Вот ну, они даже бумагу. Ответы не пишут. И, а в суд обращался? В суд обращался с этими предписаниями? Тут я еще вот еще пока вот еще не обратился, значит, а в прокуратуру уже по 4 заявления вот уже в прокуратуру написал, ФСБ написал, так они не приняли у меня заявление. Первое потеряли там, второе, мол, это не наша компетенция, так как ну, охранная зона федерального значения было урезано. То есть из 40 на 40 сделали 6 на 11. И они считают, что вот это собственность федерального значения, то есть государственная. И им хоть бы что. То есть урезали, ну как бы приватизировали эту землю и все. Угу. Они этим не занимаются. А хотя это называется Федеральная служба безопасности. Может быть, на самом деле это не их компетенция. Здесь надо как-то действовать по-другому. Хорошо, а нет. депутаты, они могут выше подняться? Они же куда-то могут обратиться вот повыше, нежели чем? Нет, теперь я хочу, коли они такие комиссии мне тут, значит, сделали, я как раз вот я не присутствовал. И мне ответы не дали даже акта вот этой комиссии. Вот. Ну, я подпольно там все-таки нашел этот ответ. А письменного вида я еще не получил. Хотя я правительству написал 2-го еще, значит, октября. А сейчас уже ноябрь. Через 30 дней должно быть. То есть все сроки уже прошли. Но это я сейчас все-таки думаю еще, вот теперь конкретно, изложу это на бумаге, чтобы эта депутатская комиссия прошла, Вот и проверили все эти нарушения законодательства и приватизации, вот эти, и законность вот этого строительства, значит, комбината, и это скотоводство, вот, фермерство на культуру, около памятника, и вся эта деятельность отдела культуры, то есть не выполняющие свои функции, не финансирующие, и проектов нет, и по туризму, которые вообще, как говорится, бездеятельность, а наоборот, саботаж, и это, я бы сказал, коррупция, ну вот уже сейчас вылазит, что эти все люди бы, значит, коррумпированы, то есть попались под, ну, взятки и так далее. Плюс некомпетентность. Они же не выполняют свои функции. Вот, они же, вот отдел культуры охраны должен, значит, охранять этот объект. А выходит, что этот, ну, он даже разрушается. То есть нету плана, значит, благоустройства. Нет финансирования. То есть они должны это вкладывать в планы и, ну, как бы заботиться об этом, как в охране этого. А фактически некому, значит, охранять собственность, то есть памятники истории и культуры. Я тебя понял. У нас сейчас приближается музыкальная пауза. Я в конце хочу этой части вот что сказать. Мне кажется, что помимо той деятельности, которую ты сейчас проводишь и обращаешься в те инстанции, которые сейчас называл, можно подойти еще к этому вопросу следующим образом. Ну, во-первых, обратиться к общественности, чтобы сбросились деньгами на сетку, на столбики, на это установку. Я сам на... Нет, ну подожди, я понимаю, что ты богатый человек, конечно, да, ты миллионер, это все понятно, пенсионеры у нас очень богатые, но помимо того, что это все-таки будет общественное дело, и когда подключаться будет общественность, то уже не ты один будешь в поле воина, а здесь будет уже некое сопровождение и с единомышленников, соратников. Это первое. А во-вторых, необходимо, наверное, привлечь туристический бизнес, который сейчас возит людей по истоптанным местам, просто прийти в разные, подготовить обращения, фотографии, тексты, может быть, самому, может, кому-то доверить, съездить в различные организации туристические города Севастополя и сказать: вы знаете, что здесь целая сокровищница есть, можно вот людям показать и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Это отдельный маршрут, который еще никто не знает, о котором еще никто не слышал. Это новинка, потому что сейчас стоит вопрос, а чем людей в туристическом бизнесе, в туристической отрасли, как некоторые говорят, занимать. А получается, что очень мало чего у нас сейчас изведанного, куда можно людей повести. А тут ты вот такой доброволец выслался, который открыл новые маршруты, который может рассказать, поведать тем, кто будет экскурсии проводить, о том, что это такое, когда это было, для чего это было, и что здесь происходило и так далее и тому подобное. И вот если эта волна общественности, волна туристического бизнеса будут подключаться, то тогда те, кто тебе сейчас строит препоны, будут вынуждены обратить не только на тебя внимание, но и на их тоже внимание обратить. Вот подумай, может, с этой точки зрения тоже стоит подойти? Ну, насчет это исторических, они как бы... у нас полная безграмотность. Значит, поэтому... Они это, как бы, вот даже выгоду эту они не понимают. И будут обходить. Потому что в этих группах обычно, ну, разный уровень и разные национальности. В первую очередь там и мусульмане, и иудеи. Вот. И поэтому водить их по этим местам, местам силы, значит, они это, как бы, ну, не совсем у них будет это, как бы, приветствоваться. То есть они могут выказать недовольство. То есть русский-то это будет интересно, а вот это меньшинство, которое у нас есть, они будут открыто, агрессивно, значит, ну, относиться к таким маршрутам. Я тебя понял. Давай так, мы себя не противоставляем никакому большинству или меньшинству. Мы говорим о том, что данный маршрут рассчитан на тех, кто интересуется историей России, как минимум. Медицинской культурой. Ну, как минимум историей России, древностью. А, откуда наши корни? Вот мы говорим об этом, да, нашей древностью. И поэтому мы предлагаем те маршруты, которые еще мало кому известны. Уверяю тебя, когда приезжают сюда корейцы из далекой Кореи, китайцы или негры, и они... погружаются в мир славянских ремесел, мир славянских древностей, они выходят с такими восторженными глазами. Ты себе не представляешь. Ты бы видел японцев, которых глаза настолько округляются, когда они с этим всем сталкиваются. Они говорят: ой, я хочу такой за. Я хочу, чтобы вы так сделали, вот так у нас все вот это, да. И вот они начинают это все говорить и приглашают к себе там в посольство или куда-то еще. Поэтому не надо говорить про всех одинаково. Здесь твоя задача предложить, на мой взгляд, рассказать, подготовить инструкторов, экскурсоводов и поднять просто общественность, интерес общественности. А чем можем, тем мы поможем. И если будет дан клич о том, что, друзья мои, вот есть такой маршрут, вот это наша древность, и здесь жили наши предки, и было то-то, то-то, и пятое, десятое, и на целый день там, или на три часа можно сделать такую экскурсию. А на целый день? Ну, смотрите, я уже тот раз говорил, ну, я устроил лабиринт. Это уже не надо ехать туда, ходили или куда. Именно здесь есть. Мало говорю, не все это знают. То есть он был раньше, я его остановил. Камень Веса, где мужская и женская сила, обустроил уже и активизировал семейное место Джим. Вот алтарь приношений, вот тоже, значит, уже как бы активизировал. Два стенда поставил. Один правило по течению мест сил, ну, общий такой для всех. Вот правило. Как можно и как нельзя. Ну, как надо и как нельзя посещать места силы. Правило. Вот. Также я установил стенд, значит, заповедей Лады Богородицы. Вот 16 заповедей. Ну, это вот как, чтобы у нас семейные отношения были, значит, гармоничны. И заповеди Велеса, которые... Сейчас эпоха Велеса, значит, 2011 года, вот, сентября, 20 сентября, и по 2156 год, 144 года, ну, кругале. Вот, заповеди Велеса, 21 заповедь он дал. Как вот нам, вот, ну, желающие, вот, чтобы быть в ногу с эволюцией, соблюсти и быть... Ну, вот и выжить вот наше время такое переходное. 20 на запад. Запад Велеса. Это оформленный стен. Вот. Устанавливали. И вот стоит они уже, да. Ну, на первом правила, которые были, правда, их сорвали. Вот. Ну, я его снова отреставрировал. Наклеил новый плакат. Вот. Люди возмущались, конечно. Ну, я думаю, что вот это, который сделал, он уже тоже уже получил свое. Поэтому уже туда не ходит. И вот эти люди, значит, приобщаются. Кстати, на камне Велеса обережные символы. Значит, они, ну, способствуют этой силе и усиливают. Это Солонь и Инглия. Вот, Инглия. Ну, эти вот символы, которые там существовали всегда или которые кто-то дорисовал при тебе? Нет, они как бы для активизации. Это дух этого камня рекомендовал, чтобы, значит, эти обережные символы были обозначены. Вот. И это и раньше на любых обережных, значит, предметах доносились еще ну, символы обережные. Ну, эхристичные, солнечные там. Понятно, и солнечные символы, кстати, да. Добра и зла. Угу. Это имеет значение и усиливает это, их, ну, это, эту силу. Понятно. Это Петр, давай прерываемся на музыкальную паузу, потом дальше продолжим. Славянское радио. Все нужно, все важно. В Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Шестой день месяца новых даров 7524 лета. Осьмица, 7 ноября 2015 года, суббота. Тема сегодняшнего эфира – Менгир, два месяца спустя, и книга «Странник здравия». Петр Никитин – тот самый странник, который нам рассказывает о проделанной работе, о тех неприятностях, которые удалось, может быть, уже поправить, и о той ситуации, которая сейчас сложилась вокруг этих интересных мест. Но ты уже сказал, что помимо самого Менгира там существуют еще другие интересные места, о которых тоже можно нашим экскурсионным бюро, экскурсоводам рассказать, чтобы они уже потом могли и нашим людям доносить. Значит, о лабиринте ты сказал, о камне Велеса. О чем еще-то можно говорить? Ну, это храм Велеса, лабиринт, значит, потом место семейной джилы и алтарь. А также, значит, стража Байдарской долины и того места как раз, ущелья, Радомир. А это вот что, его, что это такое? Ну, это дух вот этого места, рода. И там место силы, ну, примерно 20 метров в диаметре пня. Вот, и с разными функциями еще. Вот, и это, ну, к которому можно обратиться, если у тебя есть вот какие-то проблемы, тяжесть вот на душе, так, для снятия, ну, для беспокойства, вот, гармонию получить. Вот там и силу получить, вот когда-то. Вот представляешь, какое сейчас ты о чем рассказываешь, и многие даже не подозревают, что они сейчас слышат. Ведь если сейчас сказать, что Петр, странник, может показать болеющим людям места, где они могут исцелиться, и причем да. Это места наши, древние, без всяких таблеток, и может показать место, где можно себя самого обрести, то есть убрать какие-то тяжести, страхи и так далее, то туда потянется просто такая верница паломников, что ты будешь сам, как экскурсовод, целыми днями этим заниматься. И тогда вот эти все скотопасы, они будут уже думать, как бы разместить этих людей и как бы еще нажиться на них. То есть у них совсем будут другие там доллары в глазках меркать. И они будут уже думать, как бы только тебе помогать для того, чтобы ты вот все этих людей правильно развозил и ставил. То есть если это, ну, скажем так, очень приземленные люди, то в этом случае необходимо им показывать приземленную выгоду. А приземленная выгода для них одна – это чтобы были у них деньги. Бабло, бабло, бабло. Другой их ничего не интересует. Их интересуют только деньги. И поэтому, если они увидят, что те люди, которые туда приезжают, оставляют у них деньги, начиная с пирожков и заканчивая гостиничным комплексом каким-то, то в этом случае они будут заинтересованы этим заниматься. Ладно, хорошо. Помимо вот этого места силы, еще, говорил, какой-то там мост, есть еще что-то. Вот расскажи об этом. Да. Там еще маршрут есть, но Скальская пещера, вот, где вот тоже, ну, большой приток туристов, куда приезжает, на машине можно подъехать. Вот. А дальше по маршруту лесная дорога, проложена еще, ну, это 8-10 тысяч лет назад еще, нашими предками, таврами. То есть такой технологии, которая, ну, и сейчас еще не существует. Аналогичная вот обработка камней, которые показывали вот пирамиды, вот, когда делали там вот фрезами и так далее наши предки. Вот это вот, существует у нас вот, значит, по этой дороге, соединяющей Черноморье, вот, как, через Байдарскую долину. И там есть еще мост. Его называют Таврический мост. Ну, официально они считают его греческим. Когда этот мост построили, греки еще без штанов ходили там в этой... Значит, их вообще не было. Там галлы были и эллины были. А римский мост, это, ну, это Таврический мост. И вот очень интересное такое вот сооружение из камней, в общем, подогнанные. Такие глыбы были поставлены. Вот. То есть это просто даже, ну, в наше время у нас таких средств нету, чтобы построить такую дорогу. Вот. А это наши предки вот имели эти возможности и средства. Вот и делали такие вот дороги. Вот я думаю, что это было бы интересно. Значит, вот людям просто прикоснуться к этой древности. Также здесь есть еще захоронения, каменные могилы. Они отличаются, значит, от доменов. Вот. Но они полуразрушены, там чернокопатели, все это в таком состоянии. Вот. И вот местные это, культуры, ну, эти вообще этим делом не занимаются. А просто посетить такое место, то, ну, я думаю, всем было бы интересно, да? Такое не везде сохранилось, а здесь все это есть. Плюс пещеры, которые были, все позрывали. Входы. Ну, а то, что как будто бы туда, ну, дети могут там заблудиться и так далее. Это еще во время войны. А эти пещеры, как я ну, представляю, они были тоже культовые. Да, значит, тоже имело значение. Вот. Ну, вот их, значит, позрывали. Некоторые вот сейчас откапывают там. Но они затоплены там и так далее. Ну, тоже посетить интересно, я считаю, туристам. Вот каменные могилы. Тут же также есть еще это курган. Тоже они полуразрушенные, заросшие. И еще много мест силы вот, есть, но они до того разрушенные камни, ансамбли, ну, в спящем состоянии. И вот это надо, конечно, вот еще вот инициативную группу, которая, да, коллективно вот немножко обустроит. Если бы ну, была бы команда, наверное, это можно было бы сделать. Знаешь, какое у меня предложение сразу родилось? Вот давай так. Мы сейчас или когда-нибудь в следующий раз можем кинуть клич среди тех, кто слушает радио и кому не безразлично наше прошлое. Други, берите с собой фотоаппараты, берите с собой видеокамеры, приезжайте к страннику, то есть придумаем, как разместить, где разместить, сколько там будет это стоить, то есть все так вот порассуждаем. После этого он проводит, Петр проводит по местам, вы все снимаете, делается фильм, и на всех ютубах, на всех там, контактах, одноклассниках и везде разбрасывает информация о том, как это было здорово, сколько мы всего узнали, вы себе не представляете, да вы какой там Египет, да какая там Турция, вы вот на это посмотрите. То есть, если вот так сделать, то на следующий год желающих пройтись по этим местам будет такое количество, что Турция и Египет будут просто завидовать и нервно в сторонке курить бамбук. Да, вот такой ход можно придумать, поэтому вот если вас это интересует, давайте просто сделаем несколько групп, которые съездят, на месте все посмотрят, а потом распространим эту информацию везде, где можно, и тем самым откроем очередные места силы и туристические маршруты. А дальше, когда это будет все увидено теми людьми, которые занимаются бизнесом, ну, пускай они бизнесом и занимаются. Мы что, против, что ли, этого? Пускай занимаются бизнесом. Главное, чтобы эти места стали известны, главное, чтобы эти места поддерживались, и в них, чтобы в их сохранности были заинтересованы и туристы, и местные власти, которые от туризма будут кормиться. Нас же интересует, чтобы это все сохранялось. Ну, давайте тогда мудро к этому подходить. Ну, администрация, вот как раз я уже ходил, хотел вот, чтобы, значит, осветить это, значит, по телевидению. Значит, несколько раз обращался. Значит, во все каналы и так далее. Нулевой результат. Обращался в газеты. Значит, вот по Менгиру и так далее. А тоже нулевой ответ. Нулевой. Значит, только вот спортивное радио И тот большим трудом, так скажем, ему он на свой страх и риск, значит, прямой эфир я вышел. Вот. И вот такую встречу, ну, сделал. Вот это комментатор. Ну, комбинирован там еще с другими людьми был. И, ну, вот и это и все. И я чуть-чуть только мог рассказать вот о здравом образе жизни. А это понятно, вот, понятно. Как говорится, местная власть и пресса это полностью это как бы замалчивает эту тему и ее не афиширует. Ну, кстати, можно и сказать. Ведь вот губернатор как раз, он же хотел Херсонес отдать это попам, и вот только вмешательство вот как раз общественности, и это не произошло. Но зато в Ленинграде, там вот в центре, все эти культурные, значит, утверждения попы прихватили. Угу. Вот, то есть это Петр... нищие, которые собирают, вот собирают. И им вот это их еще и дают. А сами они ездят на Мерседесах. Ну, давай сейчас, мы не будем трогать чужие Мерседесы, опять же. Давай вот о чем поговорим. Помнишь, был такой анекдот про то, как мужик слона продавал? Вот напомню, что приходит один мужик к другому, говорит, слушай, я так счастлив, я рад, я слона купил. Да ты что? И что это такое? Да слон такой, ну ты знаешь, вот здоровый вот такой, бивни у него, хобот, дети визжат, довольны, он их поднимает, катает, они как на горке на нем катаются, жена довольна, он ходит из хобота, поливает, все, я доволен, там в жару меня ушами обмахивает. Это вообще семья наша, ну, теперь зажила по-другому. Это, слушай, продай слона, а? Да ты что, ну, как я детям, как жене объясню? Ну, продай, ну, я тебе сколько заплачу? 2 раза заплачу больше, чем ты купил. Ну, не могу, ну, уши, понимаешь, они же меня охлаждают, закрывают тенек. Ну, 3 раза больше. Ладно, хорошо, договорились, продал. Через день тут прибегает, слушай, ты что мне за чудовище продал? Он всех детей перепугал, там трубит, бивнями машет, дети все плачут, жена там умирает, он все цветы перетоптал, весь газон загадил, меня 3 раза там перевернул, все бутылки мои разбил пивные. Что ты мне продал? Он говорит, слушай, с таким подходом ты слона не продашь. Так вот, дорогой мой друг Петр, с таким подходом ты... вряд ли сможешь принести вот много пользы, если ты будешь так в лоб стучаться. Надо отталкиваться от того представления, которое сейчас у людей есть. Если ты приходишь на телевидение или на радио, на какую-то раскрученную волну и говоришь, я вот странник, я пришел вам рассказать о том, как надо правильно жить, какой я хороший, я там спасаю, это как там здоровье надо и так далее. Тебе говорят, ну а кто ты такой? Ну странник, ну замечательно. А кто за тобой стоит? Никого. А сколько у тебя последовательно? Да кто его знает? Ну, в общем, хороший ты мужик, иди гуляй там, попей газировки. Вот. А если, да, а если, к примеру, эти ребята видят, что за тобой ходят толпы, и они кричат, давай еще, плакат-транспаранты, хотим дольмен, хотим там на место силы, хотим в лабиринт, а ты говоришь, стройтесь, сукины дети, в очередь, я вас сейчас поведу, и только группами, чтобы ничего не топтать. И вот если все это они видят, вот тогда они сами за тобой прибегут, и сами микрофоны тебе будут в рот совать, скажи, слушай, Петр, скажи нам еще что-нибудь, скажи, святой нас, просвети. Слона надо правильно продавать. Понимаешь? Это все так. Вот. Поэтому я и предлагаю, что первое, вот здесь было такое, ну вот Свослав пишет, с другой стороны, сейчас очень неспокойное время, и может быть время акцентировать внимание на том или ином месте, силы еще не пришло. Сейчас специально могут уничтожить, как наши рощи святые уничтожали. Может быть и так. Так не стоит разговор о том, что сейчас мы на карту наносим все, и кого бы то ни было, туда посылаем. Мы сейчас делаем сначала первый шаг. Приезжают наши люди, заинтересованные в этом, которые делают съемки, которые показывают о том, как это все здорово, какой у нас прекрасный слон, что он здорово делает, что он прекрасно умеет делать. Вот. И только после этого мы договариваемся с теми, кто будет сюда привозить, но только тогда, когда уже всем станет известно, что это достояние, что оно оберегается культурой. Потому что культура тоже, не дураки там все, они тоже заинтересованы в этом. Но только не с точки зрения, когда им приходит человек и начинает что-то говорить от себя, а когда они видят, что туда народ пошел. Их интересует косяк рыбы, они рыбаки. Вот пошел косяк рыбы, они невод свой забрасывают. А если плавает одна рыбешка и кричит там что-то непонятно, даже если она золотая рыбка, ну, за ней охотиться все равно не будут. Вот это надо учитывать. Поэтому все надо делать правильно, все надо делать вовремя. И не биться головой в стену, а смотреть, что рядышком дверь очень просто открывается. и использовать те рычаги влияния, давления, которые сами же они тебе предоставляют. Пожалуйста, на тебя давят вот так. Пожалуйста, вот с моей стороны вот такой-то иск, только правильно подготовленный. Тебе они мешают, потому что они не заинтересованы. Сделай так, чтобы они заинтересованы, и первые же бежали, и тебе перед ногами цветки роз бросали. Вот что надо делать. А что мы какие-то, как прям это, ущербные какие-то, все пытаемся доказать, какие мы хорошие. Да никому ты не докажешь ничего. Надо делать так, чтобы они увидели, какие мы хорошие, чтобы были тебе заинтересованы. Вот что надо делать. Ну ладно, значит, про это мы поговорили. Здесь про соратников спрашивали, а у тебя есть группа поддержки или ты сам воюешь? Есть рядом помощники? Свослав задает вопрос. Есть у меня друзья, естественно. И если это надо будет, я просто их зачем высвечивать. Это когда нужно, например, ну, вот, скажем, ямки. Мы выкопали уже почти половину. Там осталось еще 20 ямок выкопать. Вот. Когда надо будет сетку приобрести, это тоже спонсоры есть, говорят, мы тебе дадим. Я говорю, ну хорошо, но сейчас не надо. То есть пока я это же не документально не хочу оформить, чтобы было, ну, как бы, ну, цивилизованно. Понял то тебя. То есть люди, вы... вся деревня, тихонько... там молодежь, там уже казаки, вот у меня тут есть, которые помогают. Вот варили меня, например, стенд, например, помогали, да. Все бесплатно. Меня водят в Севастополь, если надо. То есть, я понял, вот смотри, проблем. Здесь я понял. В общем, сейчас, насколько, вот если правильно выражаться современными словами, необходим правильный пиар-проект этого места. Да, просто то бумажку есть, подписать, согласен. Да, нет, бумажку подпишут, они никуда не денутся. Если они увидят, что, еще раз говорю, здесь идет очень крупный косяк рыбы, если их словами говорить, да, идет, в руки их течет бабло, опять же, говорить их словами, то они тогда эту бумажку тебе подпишут. Мало того, тебе еще какую-то должность предложат, чтобы ты ее занимал, там, как почетный экскурсовод этих мест, я не знаю. Они... Что вот, угодно. Вот, знаешь, есть... что я хотел? Я вот, извините, вот перебиваю. Здесь вот что. Значит, этой администрации нужны бараны, которых можно стричь. А если этот вот уже баран, скажем, ну вот, грубо говоря, вот пришел на это место и понял, что он человек, вот, и потребует человеческого отношения к нему, то уже не стригет. И он это понимает, что если род будет ему помогать, то их дьявол, эта чертовщина, вот этот сатанизм не пройдет. Вот. И они не смогут туда сидеть в своем кресле. Тем более, если он будет сам себя обеспечивать. Это родовое поместье там. Вот. И знание основ, род ему начнет помогать, то есть им тогда деваться некуда. И это они прекрасно чувствуют. Они просто на дух меня, вот, русский дух, вот какой-то сейчас так у нас. Когда ох уж эти шовинистические разговоры с твоей стороны. Давай так, значит, смотри. Я так смотрю. То, что тебя не принимают, это может говорить о том, что они просто не дозрели для того, чтобы принимать. Может быть, это. Может быть, они не чувствуют свою выгоду. Это тоже может быть. Поэтому говорю, здесь надо к человеку подходить со всех сторон, вот, по нашему поведическому мировоззрению. Не так, что ты всех одной меркой меряешь, одним аршином, а так, что вот этот находится на таком уровне развития. Да ему сейчас надо... Это угроду. Ему значит, надо сказочку рассказать. Я понял тебя. Ему надо сказочку рассказать. А вот это находится уже в первом классе. Ему можно уже букварь показать, да, азбуку. А вот это находится еще выше. С ним уже можно говорить про химию, физику. А вот это уже выпускник. С ним можно говорить о чем-то там в космосе и так далее. Поэтому надо просто каждому человеку понять, каждому человеку найти подход и понять, кто он на этой земле, с какой целью, первое. Во-вторых, сделать то, что называется сейчас пиар-проект, когда подготовить красивые, красочные, распечатанные стенды с правильной информацией, не так, как ты в лоб лепишь, а с правильной информацией, чтобы она была понятна всем, что это наше прошлое, оно требует уважения, требует сбережения. А не так, что кричать, вот это вот так и по-другому никак. Нет, это пускай там будет присутствовать, но не должно надо делать упор, потому что умный человек, он всегда поймет, о чем идет речь. А дурак, ну что же, с дураком надо говорить так, чтобы он понял, что во всяком случае это не надо ломать, не надо этому вредить, и чтобы это было ему интересно, пускай на уровне сказки. Вот к чему я призываю. Поэтому более, ну, дипломатично, может быть, надо в некоторых моментах подходить. для того, чтобы достичь той цели, которую ты считаешь необходимой достигать. Поэтому еще раз говорю, можно собрать такой, вернее, сделать клич. Если вы хотите поучаствовать в продвижении этого проекта нашего древнего, то в этом случае необходимо, например, там, типография для того, чтобы распечатать какие-то стенды, баннеры, там, еще что-то. Необходимо те, кто напишет правильный текст, необходимо те, кто сфотографирует, необходимо те, кто снимут видеофильмы о том, как проводятся экскурсии, где проводятся, как проводятся, и послушают правильные речи, может быть, даже кого-то попросить, чтобы правильно рассказал, красивым тембром, слаженно, чтобы это было складно все, как будто песню спел. И тогда у многих сделал такие ролики рекламные, и тогда у многих появится интерес. А что это такое? Дайте-ка я сам съезжу. И вот тогда можно идти в турбюро, сказать, на, держи, вот тебе промо-ролик, смотри, как у нас здорово, а ты еще об этом не знаешь. И вот пожалеешь, что и конкуренты вберет тебя, прибегут. Понятно? То есть надо использовать в данном случае тех, кто хочет, чтобы его использовать, и сотрудничать с теми, кто достоин, с теми, с кем можно сотрудничать. Потому что, ну, вряд ли ты будешь сотрудничать с валом, который должен, там, грубо говоря, таскать телегу. Вала ты должен содержать, чтобы он был здоров, чтобы он был сыт. Но ты же не будешь с ним сотрудничать по поводу того, как проложить дорогу в светлое будущее. Вол для того, чтобы тебя туда вести, но ты им должен управлять. А есть тот, кто тебе поможет дорогу в светлое будущее проложить, поможет, куда надо прибыть, что надо сделать, по какой дороге идти, или как дорогу проторить, проложить. Поэтому все люди-то разные, все они нужны на этой земле, как и нужны и пиявки, нужны и тараканы, может быть, для чего-то, и крысы, и мыши. Но ведь не ими одними ограничивается все. Есть ведь и жирафы, и слоны, и те, кто летает высоко. И ими тоже не ограничивается. Так что давайте более зрело к этому вопросу подходить. Ну, у меня все-таки еще дополнить, я понимаю. Но в данном случае я привык как бы сам, и я это все равно доведу до конца, насколько смогу. А я бы вот еще бы один аспект бы осветил бы вот еще дополнительно. Это каждый человек, пусть где он живет, вокруг своей деревни, значит, найдет эти места, а их раньше они были обустроены, до 9 мест бывало. И женская сила, и мужская сила, разумение, здоровье там, лечебное, вот, откровение, значит, ну, многие вот этих аспектов, которые есть. Значит, где свадьбы проводить, хороводы там, алтарь, например, приношение. Родовые камни, родовые деревья, священные рощи и так далее. Все это каждый должен не обязательно ехать туда, вот, в Крым или на Кавказ. Это должен каждый, значит, вот такой интересный человек, который недобродушный, значит, для своего где места проживания, обустроить, найти и обустроить. Вот. Если сам, ну, скажем, там не хватает там этих данных, значит, талантов, ну, призовет там женщин, которые видят, например, слышат вот эти места, чувствуют, и помочь обустроить, вот, собраться грубо, кто слышит, кто-то видит, ну и так далее. А там, где все легенды около каждого там деревни, города. И их вот обустроить не совсем. Их можно продиагностировать. Ну, вот я диагностирую, но, в принципе, там есть такие же люди, маятника там, ну, разные есть, да, которые чувствуют эти места. Да, достаточно литературы вот сейчас, как эти сейчас места силы, вот Людмила Купцова, например. И тут эти места. Хотя бы один-два. Вот, и то уже это, значит, когда это нужно есть, пришел к этому камню рода, например, и получил откровение, и помощь от предков. Вот. То есть вот эту культуру надо указан. А тут, я думаю, как бы я все где тут, как бы, вот. Все равно победа за не будет. А желательно, что каждый человек, где бы он ни проживал, вокруг себя это сделал. И, как говорится, надо проверять. И связь у нас очень... Опять связь ухудшается у нас. Значит, понятно, ищите места силы, и это будет очень хорошо, потому что... Да, обустраивайте, потому что каждое место силы, она усиливает и общая сила, именно и общее место силы на всей нашей земле. Места силы, они случайно не бывают. Что я хочу сказать? Вот здесь вопросы всякие идут, но даже не вопросы в чате, а переписка в чате. Кстати, кто еще не в чате, пожалуйста, заходите, вы можете участвовать в эфире своими вопросами и комментариями. Так вот, нужен ли тот или иной человек? Друзья мои, если здесь кто-то или что-то присутствует, значит, для чего-то здесь это нужно. Вопрос, можете ли вы это... применить для пользы всего славянского мира, для пользы всего человечества, для пользы того участка мироздания, в котором находитесь. Если можете, тогда вы ведущий человек. Если не можете, ну, к сожалению, тогда вы еще не достигли определенного уровня развития. Потому что, еще раз говорю, ругают, плачут слабые. Сильный человек никогда никого не ругает, никогда не плачет. Даже если кажется, что на первый взгляд произошла какая-то потеря. Он просто делает свое дело, используя те приспособления, тех людей, те предметы, которые ему посылают небеса, скажем так. Да, если вы это умеете использовать для пользы дела, именно использовать, не в корыстных своих целях, а использовать для пользы дела, вот тогда вы ведущий человек. Если вы не можете это делать, ну тогда вы еще не созрели, тогда вы еще очень слабы. И говорить о том, что кто-то там плохой или кто-то там хороший, это все просто рассуждение маленьких деток. Давайте от этого уходить. Надо делать то, что вы должны делать, и делать тем, чем вам дается делать. И да, найти делать... свое место, где ты незаменим. Да, и делать с тем, да, и делать с тем, с кем вы можете делать. А все остальное – это все досужие рассуждения и возбухание на ровном месте, не пойми чего. Всегда Россия славилась чем? Что в трудную годину люди собирались и могли давать отпор. Могли давать отпор захватчикам, могли роем жить, совместные какие-то усилия делать. И вот как раз музыкальная пауза наша будет посвящена одному из таких проявлений, которое всегда в России... среди людей водилось. То есть это то, что называлось партизанское движение. И когда видели люди, что пришла беда, они объединялись, уходили в леса и давали очень хороший оттуда отпор. То есть они кричали о том, что мы сейчас с плакатами выйдем там, к какому-нибудь местному гауляйтеру, будем перед окнами ходить, кричать, давайте мы сейчас там... спасем всех узников, выпустить из концлагерей наших братьев. Нет, они просто делали свое дело. И поэтому Великая Отечественная война была окончена нашими предками. И до этого другие войны мы тоже прекращали. И именно благодаря этому, что мы никогда не кричали, а просто по-хозяйски подходили к этому вопросу. Объединялись и делали свое дело. А не так, что на кого-то жаловались и кричали, кто-то нас там гнетет, кто-то нас там уничтожает. Бросьте вы эти дурацкие разговоры. Не тратьте на это время и силы. Просто делайте полезное для России, для Руси, для всей, для России дело. Объединяйтесь, не разъединяйтесь. Итак, слушаем песню Людмилы Зыкиной «Ой, туманы, мои растуманы». Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Шестой день месяца новых даров, 7524 лета Осьмица. Это по одному из древних наших календарей. 7 ноября 2015 года. Суббота по современному календарю. Менгир два месяца спустя. И книга «Странник здравия». Про Менгир мы уже поговорили, здесь есть еще вопрос один, я тоже его задам. Наверное, стоит перейти к книге «Странник здравия». Что это такое за книга, и когда и кем она написана, и, в общем-то, что в себе она несет. Напомню, что главный соведущий Петр Никитин, «Странник». Пожалуйста, Петр, тебе микрофон. Что это за книга такая? О ней расскажи. «Странник здравия». Она у меня была рукописью. Материал был освещен мною в встречах, в лекциях, когда я участвовал, в случаях, в передачах, телепередачах, а также в путешествии по разным странам. Вот. Это сборник вопросов, которые были интересны людям. И, как говорится, чтобы пробудить сознание, как говорится, очистить свою душу и вообще духовность, а также к ведической культуре, оздоровительной культуре, ну, душевной культуре. И вот, вот эти элементы, значит, путь странника, белый путь, вот понимание русских сказок, ключи понимания, вот, испытания, вот, которые надо преодолеть, чтобы достичь, как образно говорят, 30-е царство, да? И вот, более такое расширенное вот, понимание, детализация, а также понятие духа прошлого, вот, их философия. Вот это я постарался изложить. Значит, ну и свою автобиографию, которую я ставил так немножко значит, может помочь молодым стать на духовный путь. Свой опыт. Ну, у меня вот был такой опыт, с чего я начал. Это детка, оздоровительная система, 12 заповедей. Вот постепенно, потом это перешло на энергетическую уровень, душевный, ну а потом духовный. То есть это и правильное питание, жить без дурных привычек, вот, активная жизненная позиция, трудовые навыки, семейный опыт, воспитание детей. Вот что это все, ну это комплекс такой. Ну и когда эти, скажем, плотские низкого плана, ну, интересы уже как бы становятся на второй путь, на вторую как бы-то очередь, это уже духовные качества. Это этика, ну вот уже какой-то интерес, дальше таланты раскрытия какие-то, вот душевного характера, познание мира, беспредельности, философия, это понимание мировых религий, вот, синтез вот, науки, религии, философии, а также какое-то, ну, достижение должно быть, мастерство в каких-то аспектах. Ощутить себя быть необходимым. Ну, в общем, такой ты перечень вопросов-то поднимаешь довольно широкий. Такое ощущение, что описываешь труд Льва Толстого в нескольких томах в полном издании. Что, такая внушительная книга таких больших размеров или все-таки более скромный труд? Нет, ну, конечно, сравниться с Толстым, конечно, нет. Это уже там тут всего 80 страниц, вот, всего. Это я перечислил только как бы начало, это введение такого вот характера. То есть эта книга, это еще не сама книга, только книга о книге, то есть введение в книгу? Ну, которые, скажем, дальше нужно уже домысливать самому уже. Домысливать уже каждому индивидуально. То есть насколько он сможет глубоко потом копнуть. Раскрыть чем. То есть это как бы только первые абзацы вот разных аспектов. Пирамиды, то есть, вот так можно сказать. Ну, знаешь, можно о книге говорить бесконечно долго, но самый лучший способ познать книгу – это все-таки ее взять в руки и прочитать. И поэтому, Аркуинон, задайте вопрос. А есть ли эта книга в интернете, на каком-нибудь самиздате, например? Где ее можно приобрести или прочитать? Нет, пока она у меня только... У меня тут вот распечатка у меня есть, значит, в ограниченном количестве пока. Я дарю это друзьям. Вот, ну и кто у него спрашивает. Вот. Судя по всему, друзей у тебя много, и все сейчас начнут тебя спрашивать, что тогда будешь делать? Вот, например, я хочу твою книгу получить, что ты будешь делать? Аркуинон, Фаслав и так далее. Вот все мы сейчас здесь, несколько тысяч человек, скажем, давай, мы хотим твою книгу получить, ты наш друг. Ну да, есть у меня, да, я тысяч уже, то с лишним у меня тысяч друзей, это правда. Ну, я тогда еще пока, ну, скромно, значит, ну, кому это надо, тот, значит, ее получит, то есть надо будет только тогда приехать, где я нахожусь, значит, в Севастополе, может получить эту книгу. Вот. Плюс тому с характеристикой по соединению. То есть это такая книжка, которая, ну, скажем, подсоединяет к роду. Вот. Делается характеристика душевно-духовного каждого человека, определяется, ну, определяю, значит, его ангелы-хранители, богопокровители, и род тоже, ну и восклонности, значит, духовные, душевные, физические, а также, значит, которые характеристика его души, привязки его, там, силу, бороду, значит, ну, вредным привычкам, а также ну, духовным качествам, здравия и других показателей. Ну, а также стандарт, то есть, стандарт рода, характеристика рода. Вот это... И, ну и ответственность, канал идет тогда возбужденного человека на гору. То есть это ответственность человека, который, ну, прикоснется к этому физическому знанию. Вот, ну, в общем, ребят, если вы хотите получить книгу, то приезжайте, пожалуйста, к Петру, прямо туда, под Севастополь, он вам это все расскажет, покажет и подарит. Но мне хотелось бы, чтобы эта книга, если она на самом деле такая интересная, во-первых, она стала более широко известна, и ее можно было приобрести или, во всяком случае, как минимум скачать где, откуда-нибудь из интернета, чтобы почитать. Здесь какие-то шаги в этом направлении с твоей стороны предпринимаются, предпринимались? Ну, я сейчас думаю, вот это, у меня сложности есть вот освоением компьютера. Значит, ну, я в ближайшее время ребят попрошу, чтобы они скинули эту информацию в интернет. Ну вот, здесь сразу предложение от человека идет из чата, Аркуин он пишет. А может быть, лучше ее тогда разместить на нашем радио, чтобы скачивали и все слушали, или поддерживали проект Народного славянского радио? Хорошо, я, наверное, знаешь, что тогда вот мне бы надо адрес, куда его дослать, чтобы кто-то уже потом взял это и... С адресом, я думаю, с адресом мы решим вопрос, так что не переживай, это мы договоримся. Я-то экземпляр передам, и все, и чтобы было это именно в нашей среде, это, в интернете. Ну, я понял тебя. Значит, в интернете достаточно просто передать текстовый файл, там ехать никуда не надо, а если ты передашь книгу по почте или кому-то там с оказией, то, что называется, то в этом случае это тоже решается. Ладно, да, в общем... Мою страничку, Петр Никитин, странник в здравии. Я думаю, кто-то меня найдет там в контактах и сможет получить. Угу. Хорошо. Ну что ж, давай тогда во книге мы поговорили. Так чувствуется, эту книгу надо почитать, посмотреть. Просто так, сколько раз не говори, халва во рту сладко не станет. То же самое о книге. Если ты не читаешь, то говорить о книге бесполезно. Но то, что ты сказал, какие вопросы там затронуты, я думаю, что это очень важные вопросы. И их с этой книгой, во всяком случае, только из-за этого стоит уже познакомиться. Итак, давай сейчас еще посмотрим, что нам здесь посбрасывали в наш чат. Вот я открываю наш чатик и смотрим. Так, про группу поддержки, Свослав, я уже тебе вопрос задавал. Есть, но, мне кажется, требуется ее увеличивать. Дальше. Аркуинов задал вопрос. Место силы позволяет активизировать внутренние силы организма человека. Только нужно быть готовым к этому. То есть это не вопрос, это утверждение Аркуинона. Так ли это? Я понимаю, что платформа должна быть готова. Все-таки теоретически должен быть готов. Вот, соответственно, ведическую культуру ознакомиться, структуру научную, значит, кто такой человек. Ну, я бы отослал бы, чтобы вот не видеть. Значит, ознакомиться все-таки теоретически. Вот такая духовная литература, как, например, я вот рекомендовал бы, значит, это «Живая этика», то есть Агни-йога прочитать. Потом «Синтез науки, религии и философии» – это Блаватская «Тайная доктрина», хотя бы по одному разу. Вот. Но это очень сложная такая литература, что ну, могу только сказать, что это только на третий раз начинаешь что-то там соображать. Вот. Ну, а быть просто, значит, нравственным, быть человеком. Вот. А если ты просто выполняешь свой долг, сыновий долг, мужа, отца, там, значит, деда, вот, еще было это не стыдно, так скажем, просто выполняй свои долги и обращайся, значит, к своему роду, ну, мысленно, чтобы ты не взял какие-то ритуалы какие-то соблюдать. Быть русским. Mm-hmm. Русским духом. И, в принципе, Бог тебе и род тебе будет помогать. Но это как бы еще, если совсем уже вот посещать. Как бы вот этот энергию получить, силы получить. А в нашем вот этом безумном мире, конечно, надо хотя бы раз в неделю вот выходить на природу и вот так вот душой отдохнуть. А лучше на это смысле. И коллективно. Ведь это зарядка. Вот это, ну что, это на целый месяц и на неделю можно зарядиться. В зависимости от силы этого мира. Это надо делать регулярно. Ну, как бы они хотели. Понятно, понятно. Хорошо, следующий вопрос. Путник задает. Вопрос в эфир. Представился Эдуардом. Прошу еще раз напомнить признаки мест силы для восстановления здоровья и какого блага лучше просить об, в этом случае. Признаки силы какие? Ну, это здоровье. Это где не в основном. Это цивилизация места. Вот пройти в березовую рощу, значит, дубовую рощу, где вот крупные деревья растут, буйная растительность. Да? Это один и тот же признак. Потом минеральные, это вот камни. Есть пирамидальные, круглые. Вот их видать. Да, вот и прочувствовать вот это свое ощущение. Но мужчинам, и которым горожанам это довольно сложно, вот, а все-таки женщины более чувствительны, вот, которые вот ну, чувственные женщины, они более точно тебе могут сказать, где это место силы. Есть кто работает маятником. Вот с помощью маятника можно определить центр, например. Вот задать вопрос, и человек поведет рамкой. Вот. Но это по интуиции. Найти человека, который вот сведущий в этом отношении, если у тебя более конкретно надо. Угу. И здесь еще вот, уточнение. И он тебе покажет. Угу. Здесь еще уточнение. Не благо, я оговорился, а Бога. Какого Бога лучше просить об этом? То есть, когда ты приходишь на место силы для восстановления здоровья, какого Бога лучше просить об этом? Ну, это такой общего надо характера. Он, это дух. Дух. Поэтому он может представлять, там даже на одном месте могут быть несколько как бы сущностей духовных. Вот как Дальмени там, например. И тут как имя называть, может быть, не так совсем будет правильно. Это есть. Там, где большие выходы, ну, более, скажем, 7-9 метров окружности, вот там какой-то характеризует вот какого-то, ну, как мы называем, Бога, там, например, Перуна, Велеса, там, Дживы, Тимарда и так далее. Но это должен определить тот, кто уже посвященный вот, немного вот в этой теме. Он может сказать, как, какой словосчитанием, какой мантрой или какой фразой надо обращаться там. А просто пришел вот как бы и говори, как у тебя на душе, на сердце есть. То есть не надо обязательно какие-то стереотипы вот в этом отношении. Главное, понятно. Чтобы от сердца. Ну, понятно. Главное, чтобы от сердца шло. Угу. Так, дальше. Вопрос в эфир. Баян. Как узнать, что место силы, где находишься или приезжаешь, это место силы? Как его определить? Ну, есть внешнее, он может быть обустроен. Кто-то уже там, значит, выложил, как-то отметил круг, там, например, треугольник. Может быть, какие-то приношения, дары какие-то вот повесил и положил. Цветы там, фрукты, овощи там, зерна там, ленточки какие-то повязал там, ну, есть разные такие вот, скажем... Это когда вещи. Уже более-менее что-то отмечено. Но вот человек вышел за деревню за свою и чувствует здесь, или кто-то сказал ему, что когда-то здесь было место силы древнее. Как его найти, как почувствовать, какие там энергии? Ну, энергия, каждый должен сам чувствовать сам себе. Вот где ему комфорт? Вот я бы так вот. А если мужчина у тебя вот, ну, вот горит, все-таки найти человека, который проводника, который может тебе указать, вот, что это места, и все. Вот, и с такими свойствами. Как трава вот растет, и каждая трава имеет свои свойства. Так и каждое место. Ну, могу вот еще такого до общего такого понимания, общее понимание, не конкретно. Значит, это линия Хартмана. Это где-то 2 на 2,5. И такие квадраты, и вот буквально перекрестки. Это можно с помощью, каждый может определить с помощью маятника. Где нежелательно, скажем, там быть, так? Вот. А вот эти духовные, вот, которые я, значит, говорю, они типа ромбиков. Где-то 7 на 9. Вот, ну, 11 метров. 7-11 метров. Вот. И вот такие вот ромбики, квадраты, вот примерно. И на перекрестках вот там находятся вот эти выходы. Это как нервные клетки, активные точки у человека. Вот примерно тоже земля живая, вот тоже и там. Ну, более мощные узлы есть. Вот. Ну, вот это все-таки я бы обращался к тех, кто обратится к ведущим людям. Угу. А их уже дети их видят, знают, чувствуют. Ну, с ними надо поговорить. Животные. А, вот можно сказать, и один из физиков. Вот там, где кошка лежит, отдыхает, вот обычно, или останавливается, вот это место силы. Они вот как раз и по крышам ходят, где собирают энергию. Вот и вот по кошке можно определить, да. Понятно. Все наблюдаем за кошками. Вообще, да, есть приметы, которые там, где конь валяется. Говорит, конь не валялся, значит, место плохое. А где валяется конь, хорошее. Кошка там прилежит и так далее. Хорошо, хорошо. Ну что, все основные вопросы мы здесь уже озвучили, вот Аркуин написал, когда касались, к какому богу обращаться, писал, к роду обращайтесь, к небесному, он для всех нас покровитель, потому что, да, потому что род, как известно, это было олицетворение всех богов и всех родов земных, так что, если не знаете, к кому четко обращаться, говорите, род небесный, и вперед. Да, еще вот ура, например, вот когда мы кричим ура, это вот призываем, значит, своих предков. А когда говорим «роу», вот, это призываем вот, ну, вот тоже. Вот так вот. То есть пращуров – это «ура». Вот наши все, значит, годами когда становятся весны. А «роу» – это род. И Бога. Вышнего Бога. Аркуин уточняет. Ну, понятно. Аркуин уточняет. Получается, что место силы – это своего рода эгрегор? Нет, это вот это все-таки выход точный. А эгрегор – это все-таки это уже коллективное. Это же, оно может быть, да, несколько выходов. То есть там могут быть и входящие, и выходящие. Как бы эгрегор – это как-то более глобально, я как бы понимал. Это уже народ, что ли. Это объединение. Ну, как-то можно и сказать, только как эгрегор. А давай так только уточним. Все-таки эгрегор – это ментальное образование при помощи человеческой мысли, человеческих ощущений и энергий, а место силы, оно может существовать и без человека. Оно существует само по себе. Оно было создано на Земле задолго, может быть, еще до того, как здесь появились наши пращуры или кем-то из наших пращуров здесь было создано. Поэтому здесь есть отличие места силы и эгрегора, они немножечко отличаются. Ну что ж, давай тогда, может быть, заканчивать сегодняшнюю нашу передачу и скажем нашим радиослушателям из себя что-то доброе, светлое, вечное в конце. Ну, я пожелал бы всем радиослушателям, которые нас слушают, здравия и гармонии. Ну и активной жизни и позиции. Вот наше время, как говорится, мира уже уходит, утро сварожье. Значит, каждый определяет свою судьбу. Поэтому мы сейчас должны быть, показать свой духовный потенциал. И вот на этих трудностях он и проявляет испытания. И по успехам вот, преодоление всех привязок к этому физическому миру, скажем, вот, преодоление вот этого негатива, и окружающих. Обрыв связи. Так, проблема у нас опять со связью, я так чувствую. Давай тогда уже я подведу итог сегодняшней нашей встречи. Итак, что мы разобрали? Сегодняшний наш эфир назывался «Менгир 2 месяца спустя», книга «Странник здравия». Мы разобрали то, что, первое, местные власти не чувствуют необходимости поддержания этого места силы, развития тех мест, о которых говорил Петр Никитенко, главный соведущий. Мало того, они пытаются получить деньги и тем самым мешают Петру и его соратникам эти места силы как-то обустроить. Было предложено несколько вариантов, как сделать так, чтобы привлечь внимание общественности, заинтересовать местные власти к тому, чтобы люди, к тому, чтобы они подключились к этому проекту и места силы были облагоустроены. Дальше было сказано о том, что те люди, которые в свое время занимались неприятными действиями в сторону Петра Никитина и в сторону мест силы, сейчас многие из них уже каким-то удивительным образом понесли наказание. Кто-то находится под следствием, кого-то уволили, кто-то заболел, вот кого-то уже посадили. Поэтому с такими делами шутки достаточно плохи. Это вот такой вывод очень простой. Также было предложено не сотрясать воздух просто так, а стараться говорить слова к месту в нужное время и подбирать слова так, чтобы они не возбуждали кого-то против вас, а чтобы, наоборот, помогали вам достигать той цели светлой, которую вы хотите достичь. От себя добавлю, что желаю всем нам здравомыслия, желаю уроки, которые нам даются, пройти достойно и сделать определенные выводы для того, чтобы набраться знаний, необходимых в следующем нашем воплощении. И еще хочется сказать вот что. У каждого из нас есть несколько путей развития на этой замечательной земле. Первый путь очень простой. Это дарвиновское представление о том, что при помощи эволюции из каких-то примитивных существ появился вот такой развитой человек. И со смертью заканчивается все. Хотите следовать этому? Пожалуйста, следуйте. По мыслям вашим будет и дано вам. Второй путь, который сейчас активно везде несколько тысяч лет навязывается, это то, что кто-то создал из глины кого-то, и от них, от этих кого-то все пошло. Дальше надо жить в страхе, надо жить в боязни, надо следовать тем указаниям, которые несколько раз давались последователям, созданных из глины людям. И вот достичь в конечном итоге или вечного ада, в котором вы будете гореть бесконечно, или вечного рая. Но причем попасть туда и туда вы можете только после второго пришествия. И если оно еще не случилось, то вы находитесь непонятно где. А третий путь развития здесь и существования на Земле заключается в следующем, что боги – суть отцы наши, а мы их дети. И в этом случае каждый из нас должен не просто говорить об этом, а быть достойным этого. Боги не совершают той глупости и гадости, которая сейчас совершается на Земле. Поэтому недостаточно говорить об этом. Это переходит в разряд глупого бахвальства, а необходимо соответствовать этому званию. Если уж взял на себя, взвалил эту ношу, то неси ее достойно, до конца. Развивайся. Не спорь со своими сородичами. Не спорь с дураками. Тянись к свету. Познавай свою мудрость. И тогда все станет на свои места. Напомню, сегодня 6-й день месяца Новых Даров, 7524 лета, осьмица по одному из древних календарей, а по современному 7 ноября 2015 года, суббота. Мы говорили о Менгире, что происходит 2 месяца спустя после нашего эфира в августе, который произошел, и о книге «Странник здравия». Главный сведущий был Петр Никитин. На этом я со всеми вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.